долго сворачивал ножку, мрачно сопел. Грусть и злость не унимались. «У нас осталось что-нибудь со вчерашнего?» — спросил он. «Все выпили», — ответил Кондрат. «Сейчас сбегаю к Завьялихе», — сказала Фекла. Емельян Спиридонович сел к столу, подпер кулаком голову. «Макарку во сне видал». Кондрат промолчал. «Пришел откуда-то. Прости, — говорит меня тятя, — шибко я виноватый перед тобой». Емельян Спиридонович заморгал, отвернулся. Что-то непонятное творилось с ним. Ему до боли стало вдруг жалко Макара. Жалко стало прожитую жизнь. И обидно, что Кондрат в чужой избе чувствует себя как дома. «Убили! А за что? Он сроду курицы не обидел. Эх!» Опохмелились. Емельяну Спиридоновичу стало вроде полегче. Захотелось с кем-нибудь поговорить о жизни, но здесь он говорить не мог. Фекла злила его. «Пойду к Егорке. Коня сам отведешь. Загуляю, наверное», — сказал он. Егор стоял над Зыбкой, всматривался в лицо ребенка. Он часто так делал. Марья из избы, он подходит к сыну и подолгу изучает его красную, сморщенную рожицу. Непонятно было, о чем он думал в такие минуты. Когда в сенях заскрипели шаги отца, Егор поспешно отошел от Зыбки и сел к столу. «Здорово!» Емельян Спиридонович гляделся. «Маньки нету?» «К своим пошла». Емельян разделся, прошел мимо Зыбки, мельком взглянул на нее. «Не хворает?» «Ничего пока». «Затосковал я, Егорка». Емельян Спиридонович тяжело опустился на лавку, навалился на стол. «Крепко затосковал». «Чего?» «Хрен его знает чего». «От Кондрата сейчас иду. Женился Кондрат. Баба у него дура набитая». «Чем так не поглянулась?» Егор притаил в глазах усмешку. «Не везло отцу с невестками. Кобыла она, на ней пахать надо, а Кондрат угождает ей». «Кондрат угодит, жди». «Макарку во сне видал». Емельян Спиридонович поднял на сына красные печальные глаза. «Жалко мне его, убили гады». «Какого парня?» Егор отвернулся, промолчал. «У тебя выпить есть что-нибудь?» «Не знаю, посмотрю». Голос Егора осел до хрипотцы. «Посмотри, выпьем хоть за помин души Макаровой». Егор слазил под пол, достал большую зеленую бутыль с самогоном. Нарезали ветчины, хлеба, выпили по стакану, сидели, склонившись локтями на стол, лоб против лба, угрюмые, похожие друг на друга и не похожие. У старшего Любавина черты лица навсегда затвердели неизменную суровую маску. Лишь глубоко в глазах можно еле заметить слабый отсвет тех чувств, какие терзали этого большого лохматого человека. У молодого все на лице — и горе, и радость, и злость. А лицо до боли красивое, нежное и зверское. Однако при всей своей страшной матерости отец уступал сыну. Сын был сильнее. Одно их объединяло, бесспорно. Люди такой породы не гнутся, а сразу ломаются, когда их одолевает другая сила. «Один знакомый мужик из Суртайки рассказывал, нонче бы ты еще больше на нашего брата, кто покрепше налогов навешают». Емельян налил из зеленой бутылки. «Вот жизнь пошла. Руки опускаются». Выпил. «А еще не то будет. Сейчас половину забирают, потом все начисто подметут». Емельян Спиридонович как мог подогревал свою злобу. Егор слушал, обняв голову. Ему не здоровилось в последнее время. Налил себе в стакан, выпил, спросил. «Знаешь, кто Макара убил?» Яшка, Яш.